10. Следователь. Следователь Следственного комитета Валерий Григорьевич Зосимов вернулся домой за полночь. Его жена Людмила, услышав звуки в прихожей, проснулась, набросила халат и вышла его встречать. «Ну, извини», — сказал он из темноты прихожей, протягивая руки и обнимая Людмилу. Теплую, сонную. К ужину не получилось. «Подожди, сейчас свет зажгу». Я просто не хотел тебя будить, поэтому не включал. Я вообще старался не шуметь. Я заметила. Вспыхнул свет, оба зажмурились. Валерий Зосимов, высокий худощавый мужчина 34 лет, в джинсах, черном свитере, прокуренный, уставший, быстро разулся и прошел сразу в ванную комнату. Я там тебе полотенце чистое повесила. Людмила, невысокая худенькая женщина с длинными русыми волосами, запахнула на груди халат. «Я в душ, Люся, а ты пока разогрей что-нибудь поесть». Людмила Зосимова была замужем за Валерием уже 10 лет и не понимала тех женщин, жен следователей, оперов, полицейских, которые жаловались на частое отсутствие своих мужей дома. Да, конечно, Люда тоже скучала, когда Валера вечерами не было дома, но она отлично знала, за кого выходит замуж, а потому была готова терпеть. Хорошо представляя себе, чем занимается ее муж, какая тяжелая и нервная у него служба, как он изматывается физически, поскольку, расследуя дела, никогда не ограничивается бумажной работой, Людмила встречала мужа улыбкой, всегда кормила его, давала возможность отдохнуть. — Ты суп будешь? Она заглянула в ванную комнату и, увидев мужа, обнаженного под струями горячей воды, улыбнулась. — Или только второе? «Я буду все, Люся», — сказал, не открывая глаз, весь в пене Валерий. «А пиво есть?» «Есть. Через 5 минут будет все готово. Вот, рыба жареная, лещ. Жирноватая, правда, но очень вкусная. И пюре». Людмила смотрела, как муж ест, и радовалась тому, что он дома, что скоро они лягут спать, что он обнимет ее, прижмет к себе. «Рыба просто восторг», — улыбнулся Валерий. Он сидел перед ней распаренный, с мокрыми волосами, но такой красивый, мужественный, родной, что Людмила на какой-то миг замерла от переполнявшего ее счастья. Ее подруга Света, влюбленная в Валерия еще со школы, часто подразнивала Людмилу, внушая ей мысль, что такой мужик, как Валера, наверняка изменяет ей, и что он не столько занят на работе, сколько со своими любовницами. И хотя она говорила это как бы в шутку, Людмиле это было неприятно. Светлана – яркая, интересная блондинка, долгое время встречающаяся с женатым мужчиной и хорошо знающая повадки неверных мужей, судила о Валере, как предполагала Людмила, по своему любовнику. В одном она была права. Валера действительно нравился женщинам, и в любой компании дамы всегда оказывали ему знаки внимания. Приглашали на танец, пытались с ним заговорить, коснуться его. А то и приобнять. И это в присутствии жены. Можно себе представить, думала Людмила с горечью, что женщины могли позволить себе, когда Валера бывал где-то без жены. «Что, какое-то новое дело?» спросила она. «Да, убийство». Позвонили и сообщили, что по такому-то адресу находится труп женщины. Звонили с телефона автомата на заправочной станции в Мариной Роще. Звонил мужчина. Квартира находится на улице Делегатской, неподалеку от метро Цветной бульвар. Мы приехали на место. Люся, я такого еще никогда не видел. Квартира, где мы обнаружили труп молодой женщины, была просто забита цветами. Цветы повсюду, в вазах, даже аквариум превратили в вазу, наполнив его водой и бросив туда охапку красных роз. Это же целое состояние. В квартире пахнет тухлой водой, алкоголем, духами и хлоркой. Женщина, как я уже сказал, молодая, ей слегка за 30. Ее застрелили. Прямо на пороге. Словно она открыла дверь и тут же получила пулю. Ничего себе! О ней что-нибудь известно? Подожди, это еще не все. В ее квартире мы обнаружили кровь на подоконнике. Поскольку жертва скончалась на месте, то вряд ли это могла быть ее кровь. Тем более, что на ее теле не было никаких царапин. Я открыл окно, выглянул и увидел внизу, прямо под окнами, тело. Это был молодой мужчина и тоже мертвый. Застрелен так же, как и Вероника Шитова. Вероника Шитова. Выясняем. В ее квартире полно вещей, принадлежащих мужчинам. Разным мужчинам. Во всяком случае, размеры футболок, обуви, рубашек и брюк разные. И на полочке в ванной комнате два бритвенных прибора. Мы пытались поговорить с соседями, но никого не застали дома. Это вообще очень странный подъезд. Понимаешь, в этом доме живут состоятельные люди, которые скупили квартиры, объединив их. Так, во всяком случае, говорят старожилы из углового подъезда. Однако квартира Вероники Шитовой осталась без изменений. Никаких перепланировок, ничего такого. И квартира напротив тоже. Зато в соседнем подъезде хозяин недавно купленной квартиры выкупил третью, находящуюся рядом с шитовской квартиру, а дверной проем заложил кирпичами и заштукатурил так, что получается на лестничной клетке всего две квартиры, дверь-дверь. А что старожилы говорят о Веронике? Говорят, что она была замужем, но в прошлом году развелась, сошлась с молодым парнем. Что нигде не работает, но ездит на дорогой машине. Мы проверили. Это «Инфинити» прошлого года, новая машина. Стоит бешеных бабок. Примерно 2,5 миллиона рублей. Убили, значит? Думаю, это дела сердечные. Посмотрим. Но работы предстоит много. Так что скажешь о цветах? Почему их так много? Не знаю. Надо подумать. А где они куплены? На кухне в шкафу. Я нашел коробку с шоколадными конфетами. На коробке полусодранный ценник из цветочного магазина «Бархотка». Возможно, какие-то цветы были куплены там. Надо проверить. Люда, и все-таки, зачем так много цветов? Что я могу сказать? Если это невозможно объяснить с точки зрения разумного человека, значит, эти цветы могли доставляться из магазина курьером в случае предварительной оплаты, скажем, на год вперед. То есть никто из мужчин цветы уже как бы и не отправлял. Их просто приносил этой Веронике курьер. И будет еще носить до тех пор, пока не истечет срок, указанный в платежном документе, понимаешь? Может, у Вероники были романтические отношения с мужчиной, который сделал ей такой вот подарок ко дню рождения? Люда. Что, бред? Она улыбнулась. Ну тогда ты сам найди этому объяснение. Я ищу. Наверное, она очень красива. С трудом скрывая ревность ко всем красивым женщинам, спросила Людмила. Красивая, но алкоголичка. В квартире батарея пустых бутылок. И напитки все дорогие. Она явно не бедствовала. В шкатулке мы нашли пачку евро и несколько пятитысячных рублевых банкнот. Ее счета и банковские карты сейчас проверяются. Может, она была проституткой? Проверим. Хотя не думаю, что она была проституткой. Скорее всего, у нее был богатый любовник. Мы его ищем. Ладно, бог с ними со всеми. Спасибо за ужин. Пойдем спать. А то у меня глаза закрываются.